Но боялся я напрасно. Не увидеть его было сложно. Ох, он и правда огромный оказался. Как я его удержу, если вырываться начнет? Еще сломаю что-нибудь. Он как смотрит. А глаза блестят даже в темноте. Вот это да. «Слушай, ворон, ты меня не бойся, ясно?» — сказал я ему. «Я тебе ничего плохого делать не собираюсь». Не знаю, понял он меня или нет, но затих. Даже двигаться перестал. Может быть, и правда человеческий язык понимает. Очень осторожно, чтобы не сделать ему хуже, я взял его на руки, а он размахнулся и долбанул меня клювом в плечо. Больно, между прочим. «Ты чего, обалдел?» В ответ он долбанул меня еще раз, но на этот раз немного слабее. «Это совсем другое дело, так можно жить». Ну а теперь бегом в медицинский блок, пока он мне совсем плечо не раздолбил. Хулиган с перьями.